Глава 9. Знакомьтесь, сэр Янтарь, Курапики, наш мир, Ксюша Ковальская. Ксюша любила курапики, ведь здесь были кошки, причем в свободном доступе, честное слово. Потому что не надо было тщательно проглядывать шерстку каждый на предмет лишая или еще какой болячки, прежде чем погладить. Здешних зверей не нужно было предварительно сканировать. Вот, это словечко она подхватила у Дики. Он-то, кстати, и научил ее особому взгляду для сканирования магическому. Ксюша не придумывала определение наугад, просто давно поняла, что новый друг из магического мира. Какими же еще могут быть приемы, которым он учит? Об иных мирах, параллельных, альтернативных, существующих в соседнем измерении, придуманных и воплощенных в реальности могучими магами или демиургами, рассказывалось со всех сторон в книгах, фильмах, играх, даже статьях, вполне серьезных. Конечно, Ксюша любила читать сказки для тех, кто постарше. Нет, не 18+. Хоть любопытство ради несколько раз заглянула в такие романы, но ничего интересного для себя в описаниях про это не нашла. И в дальнейшем, если уж натыкалась на сцены с приевшимися ей мурашками и плавлениями тела, вот еще глупости-то, непонятными глубокими поцелуями, во время которых героиню непременно фиксировали хвостом за затылок, должно быть, чтобы не сбежала. Такие страницы девочка наскоро перелистывала или перещелкивала на экране, в зависимости от вида книги. Ей больше нравились моменты первого знакомства с новым миром. Поведение героини, умение приспосабливаться и находить выход из безнадежных ситуаций. Интересно же! Но самой фишкой оказалось коллекционирование способов попаданства. Потому что, и ничего удивительного, вполне закономерно, Ксю тоже хотелось попасть в другой мир. Правда, ненадолго. Ведь в этом оставалась мама, она без нее пропадет. И папа, который хоть и переменился в последнее время, и какой-то странный стал с этой чернотой в груди, но его же жалко. Навсегда застрять черти где не хотелось, даже если крутой волшебницей или ведьмой. Да и только не принцессой. У них вечно какая-то муть завязывается с нежеланными женихами, то старыми, то властными, то старыми властными и уродами одновременно. Зато от женихов интересно бежать, переодевшись юношей, или чтобы на какой-нибудь корабль затесаться или на войну, а еще лучше – поступить в магическую школу. Правда, беглых принцесс все больше заносило в академии, но Ксю ведь не дура, соображает, какая там академия или, скажем, по-простому вуз, да без полученного заранее среднего образования. Не, сперва нужно школу закончить. Но вот со среднеобразовательными магическими учреждениями в романах была просто беда. Должно быть потому, что в них не водилось ректоров, в которых полагалось влюбляться беглым героиням. Похоже, доакадемическое образование в большинстве миров проходило на домашнем уровне. Причем, можно сказать, что тебе повезло, если твои родители или братья-сестры маги и могут взять на себя роль наставника или хотя бы нанять преподавателя. А что делать, если ты родился с даром, но нищим простолюдином? Или крестьянином, бродягой, дикарем? Поразмыслив над этим вопросом основательно, Ксюша сделала вывод. Вот эти-то миры и не выжили. Слишком много необученных и не умеющих контролировать силу магов. Это должно быть как бомба вроде атомной. Критическая масса неуправляемой магии накапливается, и бабах! Мира нет, а значит, и писать о нем нечего и некому. Как-то так. В общем, заглянуть в иной мир, полный чудес и магии, очень хотелось, особенно туда, где развита целительская магия, и по определению нет больничных коек, просто из-за ненадобности. Поэтому, когда однажды ее мобильник не просто завибрировал, а засветился... Впрочем, не однажды, а прошлой весной, когда баба Люба увезла их с мамой сюда, в Курапики, лечиться. Уже на третий день бабушкиных компрессов и питья, приятных, хоть и с горчинкой, травяных эликсиров, Ксюше стало настолько лучше, что мама сама, еще бледная и худющая после своей операции, наконец успокоилась и разрешила себе поспать нормально в кровати, а не в кресле. И поесть перед этим нормально, не на бегу. Ксюше спать не хотелось, она выспалась на год вперед, и теперь просто с удовольствием полулежала в кресле-качалке на теплой веранде, под вязаным пледом, под лучами весеннего солнца, так и прущими из квадратов растекловки огромного углового окна. Бездумно наслаждалась тишиной, покоем, тем, что ничего не болит, не свербит, самим осознанием, что скоро, наконец, можно будет жить, как раньше, без уколов, перевязок, диет. Останутся в прошлом медсестры с профессионально равнодушными глазами, лгущие, что больно не будет. Неправда. Живому человеку всегда больно, если иглой в него тыкать. Холод больничных коек, страшные болячки соседей по палате, брезгливость в глазах дежурно навещавших ее одноклассников. Да что там одноклассников? Ей до сих пор не забыть, как классная руководительница, едва выйдя из палаты, судорожно принялась протирать руки салфетками. Стекло в дверях, хоть и матовое, с морозным узором, но если кто-то стоит прямо за ним, по движениям нетрудно угадать, чем человек занимается. Ксюша до сих пор помнит, как от нее отшатывались, потому всем сердцем полюбила учебу на удаленке. А тогда, год назад, в первый день настоящего покоя и обретения веры, что все, наконец, будет хорошо, свершилось чудо, такое же великое, как чудо исцеления. На ее коленях, покрытых пледом, завибрировал давно уже молчащий телефон, и это само по себе казалось странным, поскольку звонить по нему было некому. Папа пропал в очередном рейсе, мама заснула, наконец, а друзья... Номера друзей и одноклассников Ксю, как-то разозлившись на весь мир, посмевший быть здоровым и жить, как ни в чем не бывало, когда ей так плохо, вычистила из адресной книги навсегда, решив, что больше ей никто не нужен, раз уж и она им не нужна, такая страшная и заразная. И ведь с той поры ей и впрямь никто не звонил, даже сообщения не прислал. А сейчас телефон ожил. Мало того, с экрана, это при затертом-то под горячую руку скайпе, с любопытством глянул на Ксюшу незнакомый мальчишка, одетый парадно, как какой-нибудь юный лорд, правда, взъерошенный и чумазый, что огородное пугало, весь в копоти или в саже, зеленоглазый, веснушчатый, рыжий, как теплый янтарь. Он вытаращил глаза и что-то весело проорал на английском. От изумления Ксю разинула рот, а экран мобильника вдруг пошел рябью, как вода от брошенного камня, и с небольшой заминкой выдал. «Привет! Откуда ты взялась?» Новый друг. Курапики. Наш мир. Ксюша Ковальская. Телефонный мост между мирами. Самым потрясающим в новом друге оказалось даже не дворянство и графский титул, пусть и временно потерянный, по его невнятному пояснению, а то, что старший брат Дикий оказался магом. Вот тут-то все и прояснилось, кто есть кто и откуда. И Ксюша восприняла все как должное, особенно когда поняла, что уже полчаса болтает с незнакомцем, теперь уже знакомцем и вообще классным парнем, по абсолютно обесточенному телефону, у которого, как она вспомнила, аккумулятор разрядился еще вчера, а на зарядку его поставить она забыла. С собой же в кресло-качалку сцапала лишь по привычке. Мало того, мобильник выдавал почти синхронный перевод с английского на русский, но Ксюша-то по артикуляции видела, что Дикий болтает на инглише. А сам он в ее ответы, кстати, вслушивается внимательно и приумолкает, будто тоже дожидается перевода. А еще он вспыхнул, как маков цвет, когда Ксю убито пробормотала какую-то ерунду вроде того, что с девчонкой из немагического мира дружить неинтересно, и яростно блеснул глазищами. Дескать, вот еще глупости. Он-то сам, можно подумать, маг. Он только младший брат мага. И ерунда это, что Ксюшин мир не магический. Хью говорит, что таковых вообще не бывает. Просто магия в них принимает другие формы, и одаренных меньше. В таких мирах более развивается духовная составляющая, которая порой, перерождаясь в грубо религиозную форму, вытесняет магию из жизни как конкурента. Вот в его мире, например, такого нет. Все уравновешено и вообще. Что вообще, Ксю в этот раз не узнала. Сеанс волшебной связи оборвался без какого-либо предупреждения. Экран мобильного погас и долго не желал включаться даже при подсоединении зарядки к сети. Но Ксюша не унывала. Из книжек она усвоила железное правило. Чудеса по одному не ходят. Это раз. К ним можно готовиться и тем самым притянуть следующие. Два. Надо учить английский всерьез. Три. И не на уровне «моя семья», «мое утро», а разговорный, чтобы спокойно общаться с жителями альтернативной Великобритании. Великого Альвиона, вот. По законам жанра она теперь просто обязана рано или поздно туда попасть. Английский разговорный учился. Интернет-курсы Ксюши в помощь. База по схожему историческому периоду нарабатывалась. Разговоры с Дики велись, пусть и не так часто, как хотелось, когда раз в неделю, когда и через месяц. По осени, после возвращения в городскую квартиру, Дики на какое-то время пропал, потерял настройку, по его словам, но потом что-то там довел до ума в своем зеркале, аккуратно, чтобы брат не обнаружил усовершенствований, и нашел Ксюшу в Зареченске. Она даже рискнула поведать о новом друге маме. Не удержалась. Да и потом, надо же будет как-то объяснять свои грядущие путешествия в другой мир. А что у нее все получится, причем именно так, как ей хочется, она не сомневалась. Поэтому нисколько не удивилась, когда сегодня, почти год спустя после их первой встречи, услышала голос, зовущий к порталу. «Пойдем!» – прошелестело в голове отчетливо. Вздрогнув, Ксюша сняла наушники и оглянулась. В небольшой уютной комнатке по-прежнему никого, кроме нее, не было. Мама, по ее словам, пошла проведать бабу Любу. Да так там и зависла. Видимо, та проснулась и... В общем, там свои дела. Может, просто разговоры ведутся о папе, обо всем, что произошло. Хорошо, если так. Надо будет непременно рассказать бабушке о той странной черноте, клубящейся временами в папиной груди. Мама не поверит, еще и напугается, а вот баба Люба поймет. Однако, что это было? Вот только что! «Пойдем!» — настойчиво повторил голос. Был он тих и безлик, но отчего-то Ксюша подумалась, что это Дики зовет ее. Должно быть, научился общаться без посредников-артефактов, вроде зеркала и мобильника, и давно хотел попробовать, но... Куда он ее зовет? «Просто выйди из дома», — продолжил голос, и впрямь обрастающий знакомыми интонациями. «Ты ведь хочешь попасть в иной, чудесный мир? Портал ждет тебя в двух шагах от двери. Поторопись, не так-то просто держать его открытым». Сердце так и замерло в груди, а потом заколотилось часто-часто. «Дики, ты правда сумел? Сейчас, подожди, я сейчас!» Она заметалась по комнате в поисках давно заготовленного на подобный случай рюкзачка. Спохватилась, захлопнула крышку ноута и сунула тот в рюкзак. А как же, у нее много чего подсобралось за год на 4 терабайтах памяти. Все пригодится. Зашарила по шкафу в поисках куртки, вспомнила, что та висит себе, где ей и положено, на вешалке в прихожей. И кроссовки там же, на обувной полке. Выскочила из комнаты и, вздрогнув, попятилась. Шипя, хлеща себя хвостом по бокам, как Шерхан из мультфильма о Маугли, на нее надвигалась злющая Таис. И клыки у нее в тот момент показались Ксюше не меньше тигриных. «Ой!» — только и сказала она. Отступив, захлопнула дверь, по наружной обшивке которой тотчас скрижетнули когти. «Кошка, ну ты что?» Гортанный мяв был ей ответом. «Да как же так?» Показалось, или голос в голове непонятно ругнулся. «Ты что, испугалась простой кошки? Размазня! Возьми себя в руки! Не пускают в дверь, иди в окно!» И вот эта тирада Ксюше уже не понравилась. Никогда Дикий не позволял себе обзывания или даже подколок. Он ли это? Но на окно все же оглянулась. Машинально. Простое двустворчатое окно в деревянной, даже не в пластиковой раме, в одной половине которого чернела сгустившаяся ночь, а второе сияло голубоватым светом, с каждой секундой разгораясь все ярче. Вот его контур дрогнул, подрос в размерах, еще и в образованном проходе проглянула другая комната с камином, с фрагментом прикроватного балдахина, с несколькими креслами на гнутых ножках. Ксюше вдруг сделалось жутко. Все в ее подсознании вопило. Здесь что-то не так, неправильно. И лучше уж вернуться к сумасшедшей кошке. Она хотя бы своя, а здесь что-то чужое. «Ксю!» Завопил вдруг кто-то знакомо, хоть и приглушенно. И это уже точно Дикий. И забарабанил изнутри в дверцу шкафа, куда она совсем недавно заглядывала. «Ты слышишь? Это я, Дик! Не слушай никого! Кто тебя выманивает? Это ловушка! Сюда, быстро!» «Не смей!» Злобно каркнул голос, ставший вдруг скрипучим, страшным и древним. Овал портала дрогнул вновь и медленно, продравшись сквозь оконную раму, стал надвигаться на девочку. Вскрикнув, она сиганула в сторону, прямо к шкафу и распахнула дверцу, не сводя глаз с зева образовавшегося портального тоннеля, который, словно гигантская газовая труба, объятая голубоватым свечением, выгнулась в ее сторону и вот-вот нашарит, поглотит. Успела только заметить, как из зеркала с внутренней стороны дверцы высунулась рука, знакомая, в рукаве молочно-белого толстого свитера, тоже знакомого. Дикий его всю зиму носил и гордился, что умеет теперь сводить с него пятна после неудачных опытов. Вцепилась в эту руку, как в спасение. Услышала еще «Держись!» И чей-то злобный вопль, уже не в голове, уже снаружи, отдаляющийся. Рывок, преодолеваемое натяжение, податливое, словно кто-то протащил ее сквозь желатиновую пленку. Хлопок, падение. Что-то мягкое или кто-то? Вот тут-то она закричала от страха и от боли сразу. Показалось, что разом ожили и закровоточили все зажившие было язвы на руках и ногах. Опалило жаром, холодом, но все закончилось очень быстро. Сильные руки бережно подняли ее. Кто-то помог усесться на высокий стул. Мужской голос произнес: «Все хорошо, дорогая мисс, все хорошо. Это просто адаптация к миру. Вы почти в порядке. Прошу прощения. Минуту. Дик, активируй зеркало быстро, иначе нас вычислят». Ведь просили же по-хорошему. «Дашка, жди меня здесь. Никуда не выходи. Никуда». Зажмурившись, Даша потрясла головой. Бред, все бред. И выверты пространства, и преображение обычной комнатенки в алхимическую лабораторию, и пугающая строчка, вписанная в сборник стихов, летучие мыши под потолком, дурацкая зеленоватая луна, таращившаяся на нее в нелепое готическое окно, собственные неестественно спокойные и кажущиеся логичными рассуждения о ведьмах. Такого быть не может. Просто потому, что не может быть никогда. Есть реальность, незыблемая, единственная, временами жесткая и обдирающая до крови, как терка. И есть такой плод человеческого воображения, как фэнтези-чтиво, в котором от этой самой реальности находишь отдохновение, вроде бы и мечтаешь, чтобы с тобой свершилось нечто подобное, но при этом прекрасно осознаешь, что вот никогда. Потому что Не существует говорящих кошек. Не омолаживаются старушки. Хорошо, не старушки, но очень пожилые женщины до такого состояния. Во всяком случае, деревенские, нисходящие трое суток с простой складной койки. Это эстрадные дивы и просто состоятельные женщины год за годом, операция за операцией, снимают с себя возрастные наслоения, как шелуху с луковички, и блистают подтянутыми личиками, нарощенными или ужатыми прелестями. Но чтоб вот так и даже стать при этом выше ростом и ни единой сединки в отросшей пышной гриве не сохранить, не может быть. Просто с ней самой, с Дарьей Ковальской, 30 лет от роду, что-то не в порядке. Скорее всего, шок, полученный от измены и смерти Костика, что-то нарушил в ее психике. Да и непроходящий, даже после выздоровления дочери, страх за нее. Не просто же так ей стали чудиться язвы на Ксюшином теле. Вот так и сходят с ума. И говорящие кошки сходят. Насмешливо подтвердил в голове чей-то голос. Ну вот, все признаки налицо. Она открыла глаза и едва не закричала. От страха, от радости. Бабы Любина клетушка была на месте, в первозданном виде, без всяких фантазий. Просачивались сквозь плотную оконную портьеру сумерки, темнели показавшиеся вдруг невероятно тесными стены, нависал над головой потолок. А вот солдатская койка была пуста, лишь на тюфячке оставалась вмятина от тела, да отброшен плед, да тапочки из-под кровати исчезли. Должно быть, Дашка так и заснула, с чего-то прикорнув на стуле, а баба Люба, восстав ото сна, решила ее не будить. Вышла, может, элементарно в туалет, гостью при этом тревожить ни к чему. Даша обвела взглядом комнату. Вот и не знаешь, психовать ли из-за того, что все увиденное оказалось сном, или ужаснуться. Жалеть ли, что морок исчез? Ведь изменение реальности при здоровой психике все же предпочтительнее, чем наоборот. Или нет? Она опустила глаза. Никакой книги в руках не было. Вот так и сходят с ума. Насмешливо, даже с каким-то издевательским подвыванием, ожил в голове недавно слышимый голос. Женский, молодой. Ни ее, ни Дашин. Это уже точно. А ведь на самом деле все, что ты видишь, действительно сон. Продолжил он вкрадчиво. Он длится до сих пор. Ты не сразу это поняла. Просто чувствуй. И попробуй раскрыть глаза пошире. Ну же, они ведь у тебя закрыты. И голос мерзко захихикал. С досадой, лишь бы самое себя убедить в ирреальности происходящего, Даша приподняла веки, насколько это вообще возможно, и обнаружила, что смотрит, сощурившись сквозь сомкнутые ресницы, на Ксюшу, которая, болтая ногой, настукивала что-то на клавиатуре ноутбука, мурлыча песенку, слышимую в наушниках ей одной. Сама же Даша лежала на своем диванчике и чувствовала щекой складку от чуть великоватой для подушки наволочки, а ступни ее упирались в дальний диванный валик. Так и есть, заснула в их с дочкой комнате. Вот только ни разу не помнит, с чего ей вздумалось улечься средь бела дня. «Убедилась?» – беспечно спросил голос. «Конечно, ты спишь». А во сне может привидеться все, что хочешь, даже самое невероятное. Вот тебе и снится, что я с тобой разговариваю. Я же на самом деле нахожусь в своем мире, невероятно далеко отсюда. И, кстати, тоже сплю. Так легче, чем летать между мирами. Вот мы и встретились. Правда здорово? Скажи, что я могу для тебя сделать? С чего бы это... Даша хотела ответить вслух, заодно упомянуть и о пресловутом бесплатном сыре, но губы не шевелились. Пришлось просто и коротко подумать в ответ. Впрочем, незримая собеседница услышала. «Да с того, что я не в первый раз тебя вижу!» И прониклась, поверь. В голосе незнакомки зазвучало сочувствие. Ты сильная, но несчастная. Тебе пришлось одной бороться за здоровье своего ребенка, пройти через ужасы лечения, людское равнодушие, познать отчаяние и страх. Душным туманом на Дашу навалилась тоска, как наяву перед ней замелькали картинки прошлого, до жути быстро разрастающиеся трофические язвы на ногах у Ксюши, переползшие затем по всему хрупкому тельцу, запах гноящейся плоти, незаглушимый ничем, врач, старающийся не отводить взгляда при оглашении приговора. Возможно, некроз костных тканей. Только ампутация. Пытаемся, но будьте готовы и к такому исходу. Она чуть не завыла в голос, с такой силой ее скрутило. Кажется, даже в реальности ей не приходилось так худо, пусть и в нелегкие часы. Но никогда она не была одна. Нет, всегда рядом оказывался кто-то со словом поддержки. Тот же врач, Саша Ильин, который предложил более щадящее лечение. Тот же Костя. Без него бы что-то шлепнуло по щеке. Вздрогнув, Даша заозиралась и вновь обнаружила себя на стуле в ведьминской лаборатории. У самого лица порхала давешняя летучая мышь и что-то отчаянно пищала. «Не верь! Не слушай!» Донеслось вдруг от нее отчетливо. «Не ве!» Вспухнув из ниоткуда, к ней метнулся огненный шарик. Миг, и на прикроватный коврик осыпались хлопья сажи. Машинально Даша подобрала ноги, осторожно встала, прижимая к груди книгу, томик Бродского. Попятилась к двери. Опять сон? Третья серия? Сезон первый? «И чего только не случается в сновидческой реальности!» — вздохнул голос. «Не пугайся. Это отголоски чужих сновидений. Вклиниваются иногда. Мешают. Вернемся к нашему разговору. Нет, в самом деле. Мне хочется тебе помочь. Ты ведь осталась одна!» Настойчиво повторила. «Одна, без мужа и опоры. Этот слабак сдался. Тьфу! Лучше бы он с женщиной изменил. Все, вернулся бы в семью, а так просто позорно сбежал, бросив вас на произвол судьбы». Что-то во всем этом было неправильно. Но подумать, зацепиться за какое-то логическое объяснение или хотя бы малюсенькую нестыковку мешали эмоции, захлестнувшие Дашу с головой. Стыд, боль, обида, горечь преданной женщины, страх одной оказаться лицом к лицу с новой бедой. Не сам ли этот вал внезапно нахлынувших переживаний был неестественен? С чего ему взяться? Она всегда справлялась с... Готическое стрельчатое окошко вдруг вспыхнуло, словно экран телевизора. Не удержавшись, она шагнула к нему. Окно притягивало, как магнит. И увидела себя, метнувшуюся из прихожей на жалобный вскрик дочери. То самое утро. Мужа, выскочившего из кухни и глянувшего ей вслед. Сперва с досадой, потом с отчаянием и вдруг с неудержимой злостью. «Все, не могу больше! Пошло оно!» Вот он дернулся за курткой, не глядя, сунул ноги в ботинки, схватил приготовленную для него сумку и уставился на вторую, припрятанную им в углу прихожей. Помедлил секунду-другую, будто решаясь, махнул рукой, подхватил поклажу и выскочил вон, хлопнув дверью. Сквозь слезы, застилавшие глаза, Даша видела, как он, выруливая на своей Скании со стоянки автохозяйства, бормотал злые слова, нехорошие, несправедливые. И сердце ее обливалось кровью. Вот так просто взял и бросил, наплевав на... «И что ты будешь делать?» — сочувственно спросила невидимая собеседница. Даша вытерла щеки. «Жить!» — ответила сухо. «Ни я первая, ни я последняя. Ничего, мы справимся». Показалось, или голос пробормотал какое-то ругательство. И появились в нем этакие сварливые ноты. «Что, если твоя девочка опять заболеет, а у тебя ни сил не осталось, ни средств, да и родственница твоя здешняя? Прости, хоть и могущественно, но не всесильно, и не вечно, кстати. Что, если... Нет!» Голос помолчал и добавил. «Я знаю этот недуг. Он всегда возвращается». В комнате вдруг сделалось нестерпимо душно. Задыхаясь, Даша рванула створку окна и высунулась наружу, глотая воздух и не заметив, что вслед за ней соскользнули с притолоки три крылатых тени, но были безжалостно истреблены злыми огненными шариками. Грудь по-прежнему теснила. Наплевав на приличие, Даша вскарабкалась на подоконник и выпрыгнула наружу, в палисадник, такой же, как в реальности, без клумб и кустов, лишь с ровной щеткой упругого газона. Вот только мартовской прохладой здесь и не пахло, а мир наполняла знойная летняя ночь с зеленоватой огромной луной опять. С поляной, в центре которой застыл старинный особняк с высокими стрельчатыми окнами, с деревьями, плотной стеной, окружившими поляну. «Что это?» — помедлив спросила Даша. «Тебе легче?» — участливо отозвалась собеседница. «Ничего особенного, просто переход на другую территорию. Здесь проще будет тебя убедить в том, что мое желание помочь искренне». И Даша вздохнула с облегчением. Ну, конечно, искренне, ведь феи, являющиеся во сне, всегда помогают. Они читают мысли, исполняют заветные желания, дарят подарки. Они чем еще занимаются феи и почему, собственно, феи? О том уже не думалось. Мысли путались, да и исчезли. В голове осталась кристальная чистота и еще безоговорочная вера в возможности феи и ее безусловную доброту. «Ты мне веришь?» — вкрадчиво осведомился голосок. «Да!» — выдохнула Даша. Иначе и быть не могло. Чудесная легкость, наполнившая тело и пьянящая не хуже шампанского, заставили ее рассмеяться, забыв о совсем свежих переживаниях. «Ты согласна принять мою помощь добровольно, без давления с моей стороны?» «Да, конечно!» Послышалось или кто-то радостно захлопал в ладоши. И в то же время «Эх, Дашка!» с досадой произнесли за ее спиной. Но с какой-то злостью захлопнулось окно и отсекло говорящую от душной летней ночи и от сказочной поляны. Впрочем, ни возгласа, ни сопровождавшего хлопок злорадного старческого смешка Дарья уже не слышала. Договор и свидетели. Между небом и землей пласт пространства времени, где может произойти все, что угодно. Если бы хоть кому-то в этот момент вздумалось поинтересоваться Дашиными ощущениями, она бы, смеясь, ответила, при условии, что смогла бы, наконец, научиться думать и вообще вспомнить значение слов и сам факт того, что словами можно общаться. Эйфория, безумное осознание себя, парящей в темноте ночи и внимающий голос у феи с обожанием и надеждой. Наконец-то появилась та, что избавит ее от тревог и вечного страха, поможет, исцелит, вернет в нормальную жизнь, и все станет хорошо. С блаженной улыбкой, прикрыв веки и окончательно впав в транс, она стояла на поляне, подставив лицо лунному свету и внимая голосу, ставшему для нее самым главным в жизни. Ничто иное больше не интересовало, а потому она не обратила внимания на реплику кого-то еще, затесавшегося в их разговор. Натреснутый старческий голос пробормотал. «Все, Нине, дальше ты справишься сама. Смотри, не подведи. А я все же попробую перетянуть к нам девчонку. Будет отличный резерв. Материнская и дочерняя любовь – лучшие рычаги». Удаляющиеся хихиканье, шорохи, стрекотание кузнечиков, долгожданный вопрос. «Итак, ты принимаешь мою помощь?» «Да!» – радостно выдохнула Даша. «Я помогу твоей дочери избавиться от недуга окончательно. Это будет нелегко, сама понимаешь, болезнь очень серьезна. Мне кое-что понадобится, в довесок к моим силам, так сказать. Чем ты готова пожертвовать ради здоровья своего ребенка?» «Чем? Да я всем! Я бы жизнь за нее отдала!» Скрежет с трудом поддающийся чьему-то толчку оконной рамы за спиной, она пропустила мимо ушей. Но вот донесшийся смешок феи показался от чего-то неприятным. Однако в тот же момент голову заволокло пряным туманом, сбивая с мыслей, с толку. «Жизнь — это прекрасно!» — проворковала незнакомка, все еще невидимая. «Заметь, я всего лишь спросила, а вот ты ты предложила. Исключительно сама. Но жизнь вся в полном объеме будет слишком щедрой платой за разовое исцеление. Магический договор этого не допускает. Воздействие и награда должны быть сопоставимы. Мне хватит и половины предназначенной тебе жизни. Согласна? И в который раз Дашины губы ответили почти помимо ее воли. Да. Отлично, приступаем. На поляне стало светло, как днем. Упали на чернеющую под ногами траву желтые прямоугольники света. Это засияли окна дома. Все разом. И распахнулись. «Нет уж, погоди!» — прозвучал за Дашиной спиной мрачный женский голос. «А ну-ка, сердобольная ты наша, сперва проявись! Но договор-то! Он глаза в глаза читаться должен! Чай мы тут не неучи какие, порядки знаем! И свидетелей обозначь, не забудь! Без них ничего не сработает!» И тут фея испугалась. «Ты не можешь!» — взвизгнула она. «Заставить меня!» И умолкла. Похоже, возразить было нечего. А потом и впрямь проступила в воздухе, зависнув в трех шагах от Даши в полуметре от земли. Полупрозрачная, златокудрая, в струящемся белом одеянии, словно и впрямь дитя потустороннего мира. Но не фея, а злая пакостница Фейри, о скверных повадках которых ходили легенды. И как Даша повелась на ее вкрадчивый тон, на мороки, на... У нее закружилась голова. Что вообще происходит? Тяжелая теплая рука легла ей на плечо. Она моя гостья и под моей защитой. Баба Люба? Гостья тем временем опомнилась. Ты не можешь отменить сделку, она сама согласилась. Потому что вы на нее надавили, возразила Дашина заступница. И выманили за границы моего периметра. «Верно. Но я не ломала волю, принуждая к согласию на что-то противное ее совести и нравственным установкам, так? Это ведь ее заветное желание — видеть дочь здоровой. И согласие на помощь и предложенная плата — все от нее, все добровольно, так?» Даша оцепенела. «Что происходит? Помощь, плата, договор? Кажется, ее подвели к чему-то страшному, нехорошему, масштаб которого она пока не в силах понять, лишь всеми печенками ощутила приближение катастрофы. А главное, пресловутая точка невозврата, похоже, пройдена. Но разве она не права? И здоровье Ксюши не самое для нее главное на свете, а оплата жизнью? Да нет, ерунда, не убьют же ее тут. Смысл? И как это расплатиться половиной жизни? Убьют, но не до смерти, наполовину? Бессмыслица. Как так можно? Кому вообще это нужно? От страха и непонимания ее затошнило. Кажется, никогда в жизни она не была настолько близка к обмороку, как сейчас. Но сильные пальцы бабы Любы впились в плечо, через них хлынули холодные ручейки, бодрячком разбежавшиеся по всему телу и заставившие оцепенеть, потому что вслед за зарядом бодрости пришло и отрезвление. Эйфория, туман в голове, напускная, теперь уже ясно, жалость к себе, все вдруг развеялось. «Держись, Дашка!» — шепнули ей. «Ты крепко увязла, а главное, не знаючи, подтвердила предварительный магический сговор. Придется соглашаться и на окончательный, иначе откату, который на тебя с Ксюшей падет, не позавидуешь. Даже я не отведу. Принимай основной договор, чего уж там». «А уж я прослежу, чтобы все прошло по правилам». Последняя фраза прошуршала только в голове у Даши. Видать, для чужих ушей не предназначалась. А вслед еще прилетела. «Соберись, Дашутка. Нам главное этих пакостниц спровадить, руки себе развязать, и тогда все объясню. Просто скрепи сделку. Она для тебя не хороша, но мы свое вернем, слово даю». «Ну?» Нетерпеливо фыркнула воздушная красавица, растерявшая в одночасье все свое обаяние. «Не раздумывай, Дарья! Твоя защитница верно сказала. Откажешься, словишь откат. Хватит юлить, к делу!» «Говори уж!» — огрызнулась за Дашу баба Люба. Полыхнув зелеными очами, фея опустилась на траву. оказавшись одного роста с Дашей. «Я, хрономаг Элизабет Рос Анна, принимая просьбу жительницы земли Дарии и соглашаясь с оплатой в половину предназначенного ей жизненного цикла, обязуюсь за 7 дней полностью исцелить ее дочь Ксению от недуга, вызванного брожением магических сил. Плату беру авансом. Признаю свои обязательства и отвечаю за сказанное». Покосившись куда-то за спину Даши, поморщилась. С явной неохотой добавила: «Да будут мне свидетелями древние боги!» И насмешливо улыбнулась. В ясном небе громыхнуло, без молнии, просто раскат грома, прокатившийся над лесом и завязший в густых кронах. Фея побледнела. «Что? Что это?» Похоже, спецэффекты предусмотрены не были. «Принятие свидетельства», — спокойно ответила баба Люба. «Кем? Кто мог принять? У вас нет древних?» И тут на поляну упала зима. Стремительно похолодало, траву, деревья, сморщенную листву затягивало налетом ине. «Мы есть в любом мире, недоучка!» Фея Фейри аж побелела от страха. По другую сторону от Даши выросла еще одна женская фигура. Высокая, статная, полупрозрачная, как пришлая искусительница, но намного, очень намного старше. Вдобавок веяло от нее нестерпимым холодом. Даша и без того пребывала в ступоре, а тут даже сердце замерло. Баба Люба же, судя по шороху одежды, поклонилась. «Славься, Марана, прими наши благодарности и почтение. Но почему именно ты?» Фея же вытаращила глаза на явившуюся и схватилась за горло, словно спазм лишил ее дара речи. «А ты ждала Ладу или Макош? Они явились бы. Окажись, это ведьма, одна, и отвечай за свои слова. Но сделку замыслила другая, то и ответ держать. А ты, белая королева, что пятишься? Небось, тебя, если и накажут, то символически. Не королева ибо, но пешка. Особый разговор пойдет с той, кому почти вся добыча уходит. Среди живых ее давно нет, а неживые — это мое царство. Мне и следить, вот почему я здесь». Хмыкнула. Кивнула персонально бабе Любе и исчезла, втянув за собой в едва видимый портал серо-пепельный хвост изморози. Вздрогнув, фея глянула вокруг безумно и топнула ногой. «Это ничего не значит! Я забираю все! Теперь мое! Здесь и сейчас!» На груди ее вспыхнула ослепительным светом голубая звезда. Лучи ее жадно устремились к Даше. Мир исчез.